Неслышно в вышине летит воздушный шар. Мосье Флобер позже будет клясться, что видел его, и ему будут верить. Когда в Аврору во время завтрака примчится трепетная фрау Эльза и сообщит новость об улетевшем шаре, старик Муамар медленно набьет свою длинную трубку, задумчиво пустит колечко клубящегося дыма и скажет: «Северный ветер несет нынче воздух в Египет. Чему бы то?» И гимнасты из Буркина-Фасо дружно сядут писать письмо Мадлен и Ульриху, с которыми в последнее время основательно подружились. То, о чем они напишут в письме, будет известно завтра. Только завтра. Сейчас они сладко спали. А Том и его пассажиры летели уже над окраинами города. В Лондор шел пассажирский поезд. «Прощай, Лондор», — тихо сказал Том. Огни Лондора удалялись. Со всех сторон, объятый звездной ночью, шар летел над невидимой землей все дальше, дальше и дальше. Воздух был прохладен и чист. Тому казалось, что если сейчас он вдруг крикнет, то непременно услышит гулкое эхо ночной пустоты. Одна из обезьянок в избытке чувств хотела полезть вверх по сетке, которой был оплетен воздушный шар. Потом вовремя успел схватить ее за хвост и вновь водворил на место. «Эй, царь, у тебя на родине есть обезьяны?» – спросил Том. «Они у вас такие же бестолковые?» Царь Хеопс не отвечал ни на какие вопросы. Положив передние лапы на край корзины, он завороженно смотрел в пространство. Ему виделись далекие жемчужные дворцы и небесные канатоходцы с шестами на бриллиантовых нитях межзвезд, висячие сады и цветущие олеандры, львы, львицы и львята, мерцающие в лунном свете ручьи и маленькие алые рыбки, что плавают в обсидиановом пруду царицы Сехмет. Тому пришлось пару раз ущипнуть его, прежде чем он, недовольный тем, что его потревожили, повернул голову и с укором посмотрел на капитана воздушного шара. «Ужин», — сказал Том, — «я тут кое-чем запасся». Лев понюхал воздух, прищурился и, отрицательно помотав головой, вновь вернулся к созерцанию ночи. Шар летел высоко. Шар летел далеко. Том вспоминал Софии. Обезьянки уснули. Они лежали, обнявшись на дне корзины, и видели сны. И им снилось, будто они пришли в психиатрическую лечебницу к мосье Шлиману и, взявшись с ним за руки, водят хоровод вокруг праздничного торта, в котором горит много свечей. Потом приходят какие-то люди. Они приносят огромный золотой поднос с различными фруктами. Где-то играет оркестр. Обезьянки берутся за руки и танцуют под раскидистыми розовыми пальмами. Затем появляется Том, что-то строго говорит им, и они вновь оказываются в корзине воздушного шара. Они успевают захватить с собой только этот огромный поднос с фруктами. И тогда, не сговариваясь, они начинают выбрасывать за борт бананы, мандарины, яблоки, виноградные грозди. «Что вы делаете?» – удивляется Том. «Мы делаем подарки северным зверюшкам», – отвечают обезьянки. «Там, откуда мы летим, много фруктов, очень много фруктов». «Хорошо», – говорит Том, достает откуда-то дыню величиной с воздушный шар и радостно бросает ее вниз. Этот чудесный сон еще длился бы и длился, если бы Том не нарушил его. Он растолкал обезьянок и сказал: «Смотрите, какое утро! Ауштейн мишарами!» Было раннее утро. В розовой дымке над перламутром облаков вставало солнце. Его лучи озаряли заоблачные пейзажи и золотили канаты воздушного шара. Земля была закрыта белой пеленой. Над краем корзины появились две сонные головки обезьянок. Зябко поеживаясь, они пытались вникнуть в разговор Тома и Льва, которые обсуждали нынешнее местоположение шара. «Может быть, мы уже над Африкой», — предполагал Том. «Если так, то под нами Египет», — отвечал Архиопс. «Однако я думаю, что мы все еще над морем. Я чувствую запах соленой воды. Хотя смотри, там, на горизонте, облачно скончается. Ты не видишь, что за ней?» «Какая-то неясная дымка, нет. Слишком далеко», — отвечал Том. «Но очень скоро мы все узнаем». «Что узнаем, что узнаем?» — переполошились обезьянки. Но им никто ничего не ответил. Под ними было море. Светило солнце. Прошел день, и близился вечер, когда на горизонте возникла земля. Это могла быть только Африка. «Снижайся!» — воскликнули обезьянки. «Снижайся!» — воскликнул лев. Том осторожно потянул за тонкую веревочку, которая была привязана к клапану, и немного выпустил газ. Шар снизился. Море стало объемнее, больше. Прямо под ними плыла маленькая рыбачья шхуна. На ней можно было различить людей. Они приветливо махали руками и, по-видимому, что-то кричали. Берег приближался. Вдоль бесконечного, уходящего вдаль желтого пляжа, тянулась темная полоска мокрого песка и белые завитушки пенящихся волн. Внизу проплыли кипарисы, пальмы, рыбачий поселок на выдающейся в море скале. И путешественники поняли, что это уже Египет. Шар летел вглубь страны. Справа был виден желтый край необъятной пустыни, а слева, насколько хватало глаз, простиралась зеленая дельта Великого Нила. Под шаром, утопая в садах, одна за другой появлялись белые усадьбы. Кое-где были видны дороги и едущие по ним экипажи. «Где приземлимся?» — спросил Том. «Здесь», — ответил лев. «Можно здесь. Это Египет». Том вновь потянул за веревочку, и шар быстро пошел вниз. Земля приближалась. «Ай-ай! Ой-ой!» — в радостном испуге завопили обезьянки, когда шар врезался в высокое ветвистое дерево и, соскальзывая с него, начал падать вниз. «Держитесь!» — крикнул Том. Запутавшись в ветвях, одна из веревок дернула за собой корзину так, что та перевернулась. Путешественники вывалились из корзины и неожиданно для себя оказались на солнечной вечерней лужайке, сплошь усеянной чудесными африканскими цветами. Повсюду летали бабочки, в деревьях пели птицы. Лев сидел на траве, изумленно смотрел то в одну, то в другую сторону. Прямо перед ним, взявшись за руки, скакали обезумевшие от счастья обезьянки и распевали песню о каком-то разбойнике Доналде МакГилври. «Куда ты теперь направишься?» — спросил Том царя Хеопса. «Я пойду в лес», — ответил тот. «А ты?» «Я пойду в город», — заявил Том. «Мне нужно сходить в музей и повидать ваши знаменитые мумии. И еще я хочу походить среди пирамид и прикоснуться к сфинксу». «И мы с тобой!» — воскликнули обезьянки. «Нет уж», — отрезал Том, — «вы слишком много верещите». «Мы будем молчаливы, как рубиновые запонки на рубашке императора», — сказали обезьянки и, увидев удивление Тома, пояснили. «Так выражалась наша тетя Жозефина, которая долгое время жила в императорском дворце. Если она так говорила, все понимали, что уж на этот раз ей не верить нельзя. А если говорить проще и еще понятнее, мы будем молчать, как банановые шкурки. Если вы так говорите, я вам поверю, вздохнул Том. Они попрощались. Лев пошел в лес, а Том в компании с торжествующими обезьянками добрался до дороги и направился в город.